Мы вернулись назад, и я отвлекся от мыслей об акции. Толпа зомби повалила турель, не давая ей стрелять прицельно. Но даже так, лежа на боку, она умудрилась прикончить еще одного мертвеца. Использовав артефакты, я закидал не успевшую разбрестись толпу гранатами, предварительно отозвав турель, чтобы она случайно не вышибла мне мозги. Пистолет-пулемет при двойном преобразовании выпускал полуметровый огненный выхлоп в сторону врага, жутко слепило и меня, но при этом каждая пуля превращалась в сверхгорячий плазменный шарик, гарантированно уничтожающий зомби при попадании в туловище, иногда прошивая его насквозь и убивая цель сразу за ним, но чаще заставлял их кровь кипеть и выгорать изнутри. Я успел выпустить 5 25-патронных магазинов, ровно половину имеющихся, просто стреляя длинными очередями в толпу, быстро меняя магазины, целясь в основном по направлению. Стрелять прицельно можно только первым выстрелом, остальные куда-то туда. Если бы не гранаты, отстрелялся бы на магазин или два больше, но гранатами убил больше, чем пулями. Две осколочные огненным шаром и световыми стрелами выжгли около 30 каждая, и еще более полусотни сгорели в торнадо, образованные двумя зажигательными гранатами. Оставшиеся 4 магазина отстрелял уже прицельно, попутно отработала и вся группа. С Айкой призванные девушки порубили зомби. Алина наконец-таки добилась возможности перейти на максимальный уровень. Точнее, добить-то она добилась, но 300 кристаллита, эх, жалко однако. Сойка тоже достигла возможности перехода на новый уровень. Сайка особо не усердствовала, но они вдвоем с Сэей уничтожили. Сэя стреляла, а Сайка, понятно, рубила, на двоих еще 43 зомби. Что вроде как и мелочь, но учитывая, что все идет мне в зачет, уже и не мелочь. Еще и гоблинов спущу на мертвецов, и фарм попрет. Итого, за день, дважды использовав артефакт, уничтожил 748 зомби. Сколько из них осталось покалеченными, обгоревшими и просто ранеными, неизвестно. Дина отправилась в отбой, на пополнение боекомплекта. Сойка тоже, ей на следующий уровень не так много надо. И мы наконец вернулись обратно в деревню. Вечером, как и было запланировано, у меня случился разговор с Сайкой. Пока мылись и готовили ужин, Сайка с Сэей уже что-то обговорили, и по их словам, сегодня я сплю с голубоглазой красоткой. Мое мнение по данному вопросу пока что не учитывается. Сэя собиралась переночевать с мамой, заодно рассказать родителям об упыре и где его искать. «И что у тебя опять за сомнения?» — спросил я ее, садясь на уже приготовленной ко сну кровати. Уже поздний вечер, мы отзанимались тренировками и отужинали, разбрелись по своим комнатам отдыхать. У меня в ближайшие ночи отдых может стать довольно напряженным, но очень приятным. Хм, как будто ты не понимаешь. Расчесывая длиннющие волосы, Сайка уселась на подушечке прямо на полу, на ней длинная голубая футболка, закрывающая попу, и серые шорты. Она нахмурилась, взглянув мне в глаза. «С такой силой, как у тебя, я просто неуклюжая девушка». «Вот о чем ты», — кивнул я. «Да за пару минут я уничтожил больше 500 зомби». «Вот видишь», — вскрикнула она. «Ага, а вместе с тобой и Сэй на 40 больше». «Что?» — она недоуменно склонила голову. «За то время, которое мы вели схватку всей группой, ты и Сэй увеличили счет уничтоженных зомби на 43. «Не поняла», — проворчала она, продолжая хмуриться. «Ты уничтожил 500, а мы 40, мы в 10 раз слабее тебя, если не больше». «Хм, как бы донести мысль», — хмыкнув, задумался я. «Хорошо, используя свои способности, за день я могу уничтожить 700 зомби, пока понятно, хвастун», — буркнула она недовольно. «Ты, если возникнет такая необходимость, за тот же день сможешь истребить сотни две или три». «Так, хм», — склонив голову, задумалась она. «Тебе потребуется время для передышек, но в целом, если, допустим, поставить такую цель, ты смогла бы это сделать, верно?» Сайка задумчиво водила гребнем по волосам, что-то прикидывая в уме. «И хотя это умозрительные вещи, проверять, сможет она или нет, я не дурной. А учитывая, что пяток зомби она способна покромсать секунд за те же 5, пусть даже 10, уже 30 зомби за минуту получается. А учитывая ее выносливость, мастерство владения оружием, то и 300 для нее не предел». «Да, смогу, но нужно будет отдыхать не менее 3 раз», — заявила она. «Минут по 10 хотя бы. И тогда получается, что в уничтожении зомби ты слабее меня только в 2 раза». «Э-э-э», — растерянно заморгала она. «И это учитывая, что я не могу пользоваться этими способностями постоянно, а твое мастерство и твой меч всегда при тебе», — улыбнулся я. «Да я правильно распределяю силы, чтобы не остаться беззащитным, и смогу драться даже без этих способностей, но явно хуже тебя. Вот как, пробормотала она, не пытаясь спрятать от меня удивление. И самое главное, если я уничтожил 100 зомби, а ты добавила еще 10, то мы с тобой вместе уничтожили 110. Ты теперь не одна, как и я. Ха-ха, выдохнула она громко, улыбка тронула губы. Убедил, я не бесполезная. Точно, твой потенциал еще будет раскрываться, все больше и больше, откидываясь на постели и раскидывая руки, проговорил я. Как и твой, надеюсь. Подвинься. Залезая в постель, заявила она, взгромоздившись на меня, прижавшись своими бедрами к моим. Шизука посоветовала потерпеть денек, так что сегодня не распускай руки, мы просто спим. А как же раскрывать потенциал? Невинно захлопал я глазами. Тебе сильно надо? Продолжая сидеть на мне, склонила она голову на бок, я медленно покачал головой, усмехаясь. Кровь медленно приливала к ее щекам. Как бы она к этому ни относилась, но привыкнуть ко мне в постели она еще не могла. И ее маска разлетелась вдребезги, когда я, подняв руки, пощупал ее грудь и спросил: «А ты собираешься спать в лифчике?» «А что?» – занервничала она. Краска продолжила расползаться по ее лицу, захватывая ушки, шею, возможно, и грудь. «Груди надо давать отдыхать», – уверенно сказал я, запуская руки под футболку. Она не сопротивлялась, когда я расстегнул застежку. Молча через рукава сняла лямки и вытащила лиф, повесив его на спинку кровати. Тихо скользнула под одеяло, прижимаясь ко мне, я снова запустил руки под футболку, лаская напряженные соски, добиваясь тихих вздохов и нежных, протяжных стонов. «Какая же я дура!» – пробормотала она. «Ты чего опять?» – тихо спросил я. «Да я все про то же!» – тихо вздыхая ответила она, целуя мои губы. «Но ты учти, мне надо много, мне больше!» – фыркнул я, покручивая набухший сосочек. «Давай спать!» – ответом мне послужил долгий поцелуй. Глава 44. Фарм. День. 41-44. Несмотря на довольно сладкое утро, день выдался суетным. Требовалось много работы по уничтожению зомби. Срочного задания пока не выпало. Поэтому, фарм, фарм и еще раз фарм, вскрыл полученную награду за акцию. Карта. Белая карта, десантник-парашютист, вооружение. Пистолет-пулемет Томпсона М1А1, 6 30-зарядных магазина, пистолет Кольт 1911, 3 магазина по 7 патронов, 2 фугасные гранаты МК-3А2, 2 осколочные гранаты МК-2А1, нож. По всем параметрам не густо, но для белой карты очень даже ничего. Главное, она поможет получить необычную карту в акционном задании, а там, возможно, уйдет в резерв, по крайней мере, пока я не объединю карты из титана в одну. Заодно узнал у системы, что шанс скрафтить актуальное снаряжение или оружие для Саюки аж 4-6%. Правда, я даже попытаться не могу это сделать, так как для этого мне не хватает уровня системы. Сегодня на руку пришли головорез, разведчик, гоблин и защитник и стрелок, Эва. День призыва, однако. Отправлять гоблинов воевать по одному, мне кажется, будет неэффективно, поэтому задумка – собрать всех четверых и забросить их в город. Дальше посмотрим, что из этого выйдет. По кристаллиту я опять немного просел, хотя его и достаточно, чтобы влить в повышение уровня Дины, например, и еще останется резерв на терминатора. Поднял уровень Сойки. Все, осталось по одному шагу для двух моих пустынных, чтобы получить максимум. Гоблинов на время решил заселить в небольшой домик на окраине деревни. Еды и воды им подбросим, а там, как только призову оставшихся двоих, то и решу, что делать дальше. Гоблин-защитник оказался здоровенным, в смысле ширины. Очень крепкие плечи, при росте около 1,5 метра, почти такой же в ширину. Могучие, словно с древнегреческих статуй, мышцы рук рельефные. Из одежды, штаны цвета хаки и такая же футболка. Пояс-патронтаж, светло-коричневого цвета, по виду кожаный. На оркоподобной голове темно-коричневый берет. За спиной у него щит. По виду, бронированная сейфовая дверь. С маленькими колесиками, как на туристических сумках. Щит, чудовищно тяжелый. Ножны с кинжалом на внутренней стороне бронещита. Его однозарядный дробовик внешне походил на значительно увеличенный дуэльный пистолет, века эдак 18 или 19-го. Заряжался с казенной части, откидывая ствол в бок. Двухзарядный пистолет, вылитый знаменитый Дерринджер, даже калибр почти схож. Два ствола один над другим, плоский. «Иди и стреляй президента». Он сурово зыркал из-под бровей, помалкивал, разговаривая еще даже меньше, чем гоблин стрелок. Выслушав приказ сидеть тихо и не отсвечивать, они вместе со стрелком взяли под козырек и скрылись внутри помещения, забрав продукты и воду. Благодаря артефакту и форме головореза, снес 400 зомби. Большая их часть была убита гранатами, 6 усиленных знаком демона взрывов, шутка ли. После, стрельба длинными очередями из пистолета-пулемета, рубка тяжелым тесаком в ближнем бою. Следом был монотонный отстрел мертвяков в форме разведчика. Выбирали группу, и я под корректировку реки и коты расстреливал их, пытаясь работать спокойно и точно, на результат. Всего я уничтожил 634 зомби, из них больше половины пришлось на головореза под действием артефакта. Еще 70 вязли на себя Саика и Сая, большей частью Саика. Почти 4 десятка она зарубила или застрелила. Прогресс акционного задания 204 из 500. Что интересно, магическое оружие шип и огненное копье увеличивают прогресс задания. Если стрелять из любой другой винтовки нет, а если пополнять магазины М14 евро из преобразования и стрелять, да. Система как всегда работает криво. Патроны я тратить не стал. Во-первых, их не так уж и много, а в среднем на 300 зомби придется извести около 500. А у нас запас всего 3000, и пополнить их снова будет той еще морокой. К тому же кота Ирика за выезд тратит от 20 до 100. На следующий день мне в руку пришли магическая ракета, арт-удар, огненное дыхание, боец и гоблин-воин. И я решил повторить день охоты снова. Срочное задание не пришло. Гоблин-воин в целом оказался похож на стрелка. 1,5 метра ростом, злобная морда лица, выдвинутая вперед массивная нижняя челюсть. Как он с таким прикусом ест, тот еще вопрос, а вот пить удобно, знай себе заливай. Длинные, обезьяньи руки, с хорошо развитыми мышцами, ладони здоровенные, на поясе огромный тесак, массивное, искривленное лезвие, с кривыми зазубринами у рукояти, выглядит довольно зверски. Армейский китель грязно-коричневого цвета, такие же штаны, револьвер опять же жуткого калибра в кобуре, передвинутый на живот, на груди крест-накрест кожаные ленты с патронами к нему, большая, похожая на немецкую колотушку времен Второй мировой, граната, с крупной боевой частью на деревянной рукоятке, засунута за пояс со спины, оставил его в доме вместе с остальными гоблинами и отправились в город. Жара все так же стоит сильная, но теперь задул ветер, по словам Рики, с моря. В этот раз моя эффективность в уничтожении зомби оказалась не так высока, как в предыдущие дни. Арт-удар уничтожил всего 140 мертвецов. Я, решив побыстрее разобраться с двойным преобразованием бойца, откатываю его при помощи огненного дыхания и использую дважды. Даже так, вышло 492 зомби. И еще почти 50 взяли Саика и Сая. Надо отметить, что за эти пару дней я осознал рост моей группы как боевого отряда. Я исполнял роль оружия массового поражения зомби. Ребята обеспечивали мой тыл, прикрывали машину, пока я резвился в толпе, крутясь как сумасшедший, пытаясь за доступную минуту выплеснуть на мертвецов максимум огненной ярости. Сэя потихоньку отлаживала взаимодействие, как со мной, так и с остальной группой. Она следила, чтобы я не зарывался, считала мое время двойного преобразования, командуя мне отход, распределяла секторы и цели. При этом остальные взяли на себя роли ближней и дальней обороны. Саика действовала вплотную с машиной, Алина уважала ее достаточно, чтобы прикрывать в бою и слушаться команд. Уверен, что и Сойка того же мнения. Рэй, Хисаши и Такаши взяли на себя среднюю дистанцию, чаще всего огнем с трех дробовиков отсекали преследующих меня зомби. Рика с котой держали дальнюю дистанцию, и получалось весьма неплохо. Конечно, мы еще далеки от идеала. Сэя пока еще не уловила тонкости взаимодействия, ведь мы действуем на расстоянии вытянутой руки, чаще всего не покидая машины. Когда часть группы спешивается, она пытается контролировать все и сразу, теряя тот самый контроль. Саика предпочитает зарубить зомби, чем лишний раз выстрелить, но даже это меняется. Рэй иногда слишком активно врывается в бой с копьем, заметен рост тактического мастерства коты, он сам, без лишних команд, понимает, где его винтовка нужнее всего, но иногда увлекается, впадая в туннельный синдром, не видя обстановки вокруг. К счастью, Рика, к ней вопросов практически нет, всегда готова исправить его ошибку. И Шизука, идеально четкое владение машиной, за рулем она сама собранность и внимательность. Вечер прошел хорошо, ночь еще лучше. Саика хоть и считала, что ей надо много, но несмотря на выносливость, оказалась достаточно чувственной любовницей, и заездить меня до победного конца так и не смогла. Да и взять она пыталась больше, чем в нее могло поместиться, что тоже играло роль в ее кульминации. Особых экспериментов в сексе я пока не ставил, просто учился чувствовать свою новую партнершу, как и она меня. К концу приближались месячные сои, и Саика, кажется, пытается уменьшить мое либидо и спасти ее от моих ночных нападений. Моя голубоглазая прелесть еще даже не догадывается, что я на нее и половину своего боезапаса не расстрелял. 17-18 лет, пик воспроизводства, главное питаться правильно, а она сама готовит вкусно и много. Утро, на моем плече сопит Саика, ее нога перекинута через мой живот, а руки находятся вокруг моего торса. Похоже, я подушка-обнимашка, знаменитая Дакимакура. Счастливая после ночного сеанса, она сладко сопит мне в ухо. К сожалению, я проснулся от уведомления системы. Новое срочное задание. Срочное задание, бедствие. 1. Уничтожьте бедствие, вид бегун, торпеда. Срок действия. 120-59-47. Степень угрозы. Страх. Награда. Необычный пак, 100 кристалл лита. А вот и новая тварь. Стоп, если мутации связаны с зомби-пожирателем, то не исключено, что он находится где-то поблизости от свежего мутанта. Жаль, сейчас теорию практически не проверить. Пока соберемся и приедем, тварь скорее всего сбежит или запрячется, но сама мысль дельная. Ведь меньше пожирателей, меньше бедствий. На руке у меня сегодня остатки колоды, сегодня ее сброс. Гоблин-штурмовик, новая охотница-таран, минное поле и парашютист. Пятой карты нет, можно поставить терминатора или использовать карту материализации. Уничтожить 300 мертвецов из Томпсона невозможно, у меня патронов всего 180. Но если применить минное поле бессмысленно в плане фарма-акций, то, карту гранат, я быстро просмотрел резерв. Вот она, белая карта, одноразовая, в течение часа в руке пользователя каждые 5 секунд появляется граната М61, в случае уничтожения гранатами сотни врагов. Материализуется ящик с гранатами М61, в котором 20 гранат с запалами. Сами гранаты совершенно обычные, но если метать их с крыши хамви, в толпу зомби, то результат может быть весьма неплохим. Но главное, использовав преобразование в парашютиста, я могу целый час швырять гранаты. Единственное, что мне не нравится, это шанс, что нас самих осколками посечет, все же их не две будет, а несколько десятков, а скорее сотен. Но главное, система сообщила, что убийства гранатами будут засчитывать во время действия преобразования в парашютиста. Своими мыслями я делюсь после завтрака. А ведь зомби, которых мы уничтожаем, засчитывают и тебе, выдала Сэя, вроде как выясненную истину. Ну, в общем-то, мы это уже знали. Нет, вскинул я брови. Знали. Фыркнула она недовольно, сморщив лоб. Ты за 10 минут 120 гранат накопишь. А толку, они пропадут через час, хмыкнул я. Получив недовольный взгляд, Сэя явно была раздражена, если судить по надутым щекам и мило насупленным бровкам. И мы втроем вместе с Саикой будем их забрасывать в толпу зомби, продолжила она, пристукнув ладошкой по столу. Она надула щеки, недовольно уставившись мне в глаза, повернул голову. Саика, склонив голову и сощурившись с любопытством, смотрела за нашей перепалкой. Остальные наблюдали за начавшимся было концертом с нескрываемым интересом. Вот и оказался под каблуком. Ладно, допустим, подняв руки в примирительном жесте, улыбнулся я. Но опасности для нас и машины это не снимает. Просто закроем корпус хамви другой машиной, предложила Рика, махнув рукой. А на крышу пару мешков с песком положим. И сработает? С сомнением спросил я. Ну, как сказать, пожала плечами она. Если поглубже в толпу кидать будете, то до нас ничего не долетит, скорее всего. А если мелкий какой осколок доберется, то мешок с песком точно не пробьет, главное гранату в люк не уронить. Все замолчали, задумавшись от перспективы. Мне же вспомнились десятки роликов из моего мира, где вполне себе почти обученный солдат роняет гранату себе под ноги. И это в обстановке полигона, а не когда на него толпа мертвецов набегает. Ты же не думаешь, что я такая криворукая? Словно прочитав мои мысли, сощурив глаза и сложив руки под грудью, недовольно проворчала Сэя. В вырезе синей футболки показались так любимые мною верхушки полушарий. Черт, она это специально делает или неосознанно? Погрузившись в машину, поехали за гоблинами. Пришло их время, вся команда собрана. Призвал гоблина-штурмовика. Парень оказался в целом идентичен своим собратьям. Красноглазый, мышцастый и зеленый. Снова с огромной пушкой. Здоровенное помповое ружье. Черный, вороненый металл. Только трубчатый магазин блестит, словно отполированный цевьем. За спиной топор, массивное лезвие, широкое и тоже зачерненное. Гоблины немного обжились. В доме чисто, монстры оказались весьма чистоплотными. Занавески и шторки на окнах задернуты, глаза у них чувствительные, яркий свет недолюбливают. Мусор, пустые банки из-под консервов и бутылки от воды аккуратно сложены в мешок, даже постели заправлены по армейской традиции, разве что кантики не отбиты. Кота с интересом беседовал с ними, расспрашивая их о пушках, вертел стволы в руках, цокая языком. Попробовал поднять бронещит, на лбу вздулись жилы, но здоровенный кусок металла едва поддался, встав в вертикальное положение, удержать его в одной руке, да на весу, у него не получилось. Даже я, находясь в лучшей физической форме, чем кота, едва могу с ним на весу перемещаться, бегать нормально, уже нет, весом он больше 30 кило точно, собственно для этого там и нужны колесики. Постоянно такую дуру таскать никакого здоровья не хватит, зато за ним можно от винтовочного огня укрыться. Я тем временем призвал в коридоре новую охотницу, таран. Снова появился голубой куб, вращался пару секунд прежде чем явить ее. Девушка в серо-коричневой броне, нагрудник бронежилета анатомически выдвинут вперед, демонстрируя наличие небольшой груди. Фигура у нее вполне себя обычная, талия есть, но не ярко выраженная, ростом выше 1,5 метра, может 1,60 м, плюс-минус 5 сантиметров. Черноволосая, с короткой стрижкой, волосы собраны в короткий, высокий хвостик, едва до шеи достанут. Черноглазая, пухлогубая, небольшой нос, оливковая кожа. Больше всего похожа на испанку или итальянку откуда-нибудь с юга, Коламбрия, Сардиния или даже Сицилия. Глаза грустные, уголки губ печально опущены. Помимо бронежилета, на ней еще интересный образец снаряжения, похожие на киберпротезы ноги, поднимаются до самых коленей, закрывая коленные чашечки анатомическими накладками. Светло-коричневые, похожие на штаны с синтетическими мышцами, как у Дины, набедренный комплект. Но все же это не протезы, внешний экзоскелет, повышающий подвижность. На левой руке что-то вроде щита Баклера, но не круглого, а формы равнобедренной трапеции, сужающейся к низу. Весьма небольшой, едва закрывает половину предплечья. На груди короткоствольный пистолет-пулемет, черный, с изогнутым магазином и прицелом с красной линзой. Угловатый дизайн, но ствольная накладка перед магазином, с мягким изгибом с закосом на рукоять, и точно ею можно крепиться за край щита. «Привет», — сказал я настороженно оглядывающейся девушке. Она встретилась взглядом с Эвой, уголки губ чуть дрогнули, но в улыбку так и не сложились, подавитель эмоций действует. «Здравствуйте», — отозвалась она спокойным голосом, с едва заметной хрипотцой. «Я в курсе обстановки, меня зовут Сильвия, можно просто Силь». «Хорошо», — кивнул я, представляя команду и коротко разъясняя задачу, попутно опросив ее по поводу снаряжения и возможностей. Охотница, таран, исполняла совместно с еще 3 девушками задачи бойца прямого боя, вступая в схватку на коротке. К сожалению, по условиям системы и договора, она не имела права рассказывать о своих товарищах и их снаряжении, не достигнув статуса младшего последователя, до которого ей еще довольно далеко. А я заодно узнал, что такой статус вообще существует. Мда. Собственно, таран, так называется ее комплекс снаряжения. Броня, усиление ног и одновременно повышенная скорость перемещения, снятие нагрузки на спину, посредством синтетических мышц. Основное вооружение – пистолет-пулемет ЕВА-3 калибра 8 мм с коллиматором, безгильзовый, магазины на 30 патронов, всего 8 штук, с дикой скорострельностью, 1200 выстрелов в минуту. Бронебойные пули, с кристаллизованным сердечником, способны пробить на расстоянии до 50 метров 20 мм бронеплиту. Правда, бронепробитие падает уже на 100 метрах и на 200-х, пуля превращается во вполне обычную по характеристикам, но главное ее снаряжение – штурмовой щит, обеспечивающий силовой барьер двусторонне непроницаемый, с разверсткой 2 метра в ширину и 1,5 в высоту, с временем работы 3 минуты, на одной батарее, запасных еще 2, но главное, он может выплеснуть весь свой заряд вперед, одним разрядом на расстоянии до 10 метров, благодаря чему способен пробить стену дома, дверь, перевернуть или остановить машину. Для ближнего боя у нее был нож, с лазерной заточкой клинка. Но все же основным оружием был щит и ПП. «То есть ты первый номер в штурмовом отряде?» — уточнил я. «Да, моя задача – прикрыть отряд с фронта от вражеского огня», – кивнула она, – «обеспечить проникновение внутрь. И я так понимаю, что снаряжение у тебя комплект неполный», – вздохнул я, окинув ее взглядом. «Да, вы правы», – кивнула она, – «на удивление, в отличие от Эвы или Дины спокойно мне тыкавших, эта девушка вела себя заметно вежливее, держит дистанцию». Мы снова загрузились в машину. Гоблины заняли место внутри. Больше половины группы поедет на крыше. Не хотелось пугать обычных людей такими соседями. Снова пришла мысль о том, чтобы завести себе фургон, такой же, как у Юджина. По дороге обсудили тактику действия. С одной стороны, лезть к бедствию не хотелось. Если что-то пойдет не так, у меня особых вариантов для маневра-то нет. Но с другой, у меня 4 гоблина и 3 призванных девушки, Алина, Сильвия и Эва, да и несколько обнадеживала, что он бегун, а эти твари бросаются вперед сразу. Единственное, что смущало, это его название. Надеюсь, он не взрывается. Мы встали на шоссе, не въезжая в город. Гоблины накопали пару мешков с землей, которые я прячу в инвентаре. Там же, не теряя времени, активировал поиск на бедствие. Сэя снова возилась с картой. Через некоторое время она продемонстрировала отмеченный радиус его местонахождения. Получается, около реки. Взглянув на карту, сразу обратила внимание: река, и довольно далеко от центра. А торпеда – это снаряд, что движется в воде, так, уточнила Сэя. Ну, в общем и целом верно, только не снаряд, а... Приготовился прочитать лекцию кота. Стоп, я знаю, что такое торпеда. Раздраженно прервала его Сэя. Это выходит, что он может быть в воде. Сейчас посмотрим, пожал я плечами, похлопав коту по плечу, ему очень хотелось поделиться информацией. «Ну очень, Сэя, ты сегодня нервная немного, будешь тут», – проворчала она, бросив на меня взгляд. «Хм, это из-за нас с Айкой, ладно, все равно разговор придется отложить на вечер, опять». Место, отмеченное Сэей на карте, мы нашли быстро, а вот зомби на нем было немного. Это небольшой участок у реки, с жилой застройкой и 4-полосной дорогой по одну сторону реки, и такая же картина повторялась на другой ее стороне. Берег у реки покатый, высаженный зеленым газоном. Каждые метров 200, ступеньки, позволяющие спуститься вниз, к бетонному бортику. У кромки растет сакура, некоторые ветви свисают до самой воды. Речка закована в железобетонный желоб. Место показалось знакомым. Там впереди по течению, изгиб реки, задумчиво пробормотал Рика. Вода течет быстро. А если идти дальше по реке, то будет островок. Да, уточнил я, глянув на Саику. Да, относительно близко. Кивнула Рика, бросив взгляд на усмехнувшуюся девушку. «Мы довольно близко к моему бывшему дому», – тихо сказала Сэя. «Пешком путь кажется не таким уж и близким», – пробормотала Саика, прикрыв на мгновение глаза. «И где эта тварь может прятаться?» – задумался Такаши. «В воде?» – предположила Сэя. «Думаешь, вода теперь небезопасна?» – поежившись, уточнила Рэй. «Давайте не будем спешить с выводами», – предложил я. «Сейчас пошумим, если он где-то здесь, то спровоцируем его, а ловить его все равно ни на что». Пошуметь должны были гоблины. По задумке, они должны штурмом взять здание, закрепиться в нем, собрать толпу побольше и убивать их, сидя в обороне. Ну а мы, если они справятся, приедем завтра их проведать. Была даже мысль оставить здесь его и всех прочих, но не стал. Выбрали домик посимпатичнее, угловой, 6 этажей. Угловой-то он угловой, но именно углы у него скругленные, белые стены чистые, в отличие от похожего соседнего, он не горел. А еще перед подъездами парковка с несколькими машинами. Немного машин припарковано и вдоль дороги у реки. Я активировал карту с гранатами, Шизука, ревя двигателем, пронеслась по спальному району, благо баррикад в нем нет, привлекая зомби. Тем временем, как раз минут за 10, насобирал нужную сотню гранат, раздал гоблинам по 10 штук, объяснив, как пользоваться, благо они схватывают сразу. Приказал применить, в ближайший час, использовал преобразование в парашютиста. В голову пришли знания, а на голове образовалась стальная каска с сеткой. На теле рубаха, вроде как хлопок, поверх прыжковый костюм, аналог нашего кителя, с 4 карманами, 2 больших на груди и 2 крупных по бокам, цвета темная олива. Такие же штаны, дополнительно усиленные заплатками из прочной ткани на верхней части бедер и чуть ниже коленей, чтобы, видать, не порвались в прыжке. А вот парашюта нет, вот тебе и десантник. Пистолетный ремень, на поясе, в подсумке 2 магазина к кольту 1911 и кобура с ним. Под правой рукой, на ремне, Томпсон. Магазины в нагрудных карманах и подсумке, 4 гранаты в гранатном подсумке, каждая в отдельном кармашке. Тут и там раздается вой крикунов. Толпа зомби начинает выходить на улицу. Лезут из подъездов, подворотен, ползут со дворов. С каждой минутой их все больше. Шизука разворачивает машину прямо на перекрестке. Из подъезда выбранного нами дома выбирается десяток мертвецов. Гоблины вываливаются из машины. Впереди воин и штурмовик, сзади защитник, стрелок прикрывает тыл. Защитник, закинул щит на спину, сходу бросает гранату мертвякам. Резкий хлопок, пара валится с ног, остальные оглушены взрывом. Воин и штурмовик, орудуя холодным оружием, врываются в бой, за считанные мгновения срубают пятерых. Еще один получает разрывную пулю от стрелка и отлетает в сторону, с развороченной в кровавую кашу грудью. Гоблины быстро врываются внутрь подъезда. Внутри, спустя секунд 20, снова гремит взрыв. Все время они переговариваются короткими, отрывистыми фразами на незнакомом языке. Защитник разворачивается, скидывая с плеч щит и нагло ставит его в проходе, вставая сразу за ним. Улица заполняется мертвецами, часть бросается за гоблинами, другие бегут к хамви. Четверо бегунов добегают до защитника первыми, успеваю увидеть, как он встречает их выстрелом из своего ружья, разнося башку самому прыткому. После чего приседает, скрывшись за щитом. Зомби бьются в преграду, пытаются перелезть. Два быстрых выстрела из двухствольного пистолета разносят черепа. Последующий быстрый взмах кинжалом почти отделяет голову последнему, но на их место уже прут новые. Я тем временем расстреливаю одиночными выстрелами из Томпсона нескольких мертвецов на фланге. Командую движение, гоблин бросает одну за другой на улицу гранаты в приближающуюся толпу мертвецов, закатывая несколько штук им под ноги и укрываясь от возможных осколков за своим щитом. Остальные гоблины чистят этаж за этажом, готовят себя плацдарм для обороны. Пока Шизука выводит нас на новый круг, продолжая собирать под вопли крикунов немертвую орду, достаю из инвентаря мешки с землей, размещаю их на крыше. Саика и Сэя вылезают наверх, остальные наоборот, прячутся внутри. «Готово?» – спрашиваю я, у явно нервничающей Сэй. Она молча кивает, закусывая нижнюю губу, взгляд на Саику, получаю кивок, но на гранаты она глядит с сомнением. Я создаю еще десяток, благо по желанию могу приостанавливать их материализацию, идиотски бы выглядело, если бы пришлось ждать, пока горшочек перестанет варить. Шизука прячет хамви за Тойотой универсалом. Высота как раз прикроет от осколков, не полностью, но пригнуться тоже можно. Девушки залегли на крыше хамви, прячась за мешками, я стою ногами в люке. Для меня ранения почти не опасны. Приготовили по несколько гранат каждый. Зомби, услышав, что двигатель рычит в одном месте, а не перемещается, рванули к нам еще быстрее. Девушки уже по моему совету немного поджали усики у колец, теперь легкий рывок и плавный бросок. Сэя как мантру, шепотом повторяет правильные действия, наверное, все же стоило потренировать ее в спокойной обстановке. Она до этого прошла через теорию, но все же бросать гранату в первый раз в жизни страшновато, а ну как что-то не так пойдет. Мандраж — вредная штука. Начали, кричу я, привставая. Ох и переживаю я немного за них, да что уж там, сильно переживаю. Но сомневаться нельзя, они это почувствуют. А это уже породит сомнение во мне. Первая, вторая и третья гранаты уходят за головы зомби, падая внутрь толпы. Следом девушки тянут кольца из следующих, плотно сжимая в ладошках округлые корпуса, прижимая пальчиками рычаг. Громкий хлопок происходит сразу, как граната покидает разжавшуюся ладонь. Вспыхивает капсюль-воспламенитель, за ними остается небольшой дымный след, быстро рассеиваемый ветром. Я специально не спешу, они бросают на мои руки быстрые взгляды, проверяя и сравнивая свои действия с моими. Вот тут и вижу, что доверия я заполучил немало. Девушки дружно вздрагивают, на несколько мгновений прижав головы к крыше машины, спрятав их за мешками. Взрывы гремят последовательно, один за другим, метрах в 10-15, прямо внутри толпы. Мы успеваем кинуть еще по одной, когда снова гремят взрывы. 12 гранат на троих, ровно 20 зомби уничтожено. Мы в таком ключе повторяем действия еще несколько раз. Действия девчат все увереннее. И хотя на ходу я кидать не разрешаю, уже меньше беспокоюсь, что кто-то уронит гранату или выпустит ее из дрожащих рук. Да и прятать корпус хамви особого смысла нет, как и прятаться за мешками. Взрывы в глубине толпы, к тому же она успевает продвинуться вперед, идя по гранатам. Но мне все же так спокойнее. Система продолжает считать уничтоженных зомби. Я с некоторой затаенной гордостью вижу, что цифры растут весьма уверенно. На лбу Саи небольшая испарина из-за нервов и, наверное, жары тоже. Саика выглядит чуть поспокойнее, но ее глаза светятся. «Все, хватит», — говорю я. «Скоро действие способности закончится, мне надо закрыть задание». «Поняла», — выдыхает Сая, на ее губах бледная улыбка. «Было интересно», — добавляет Саика, усмехаясь. «Твоя система считала, сколько?» С любопытством в голосе спрашивает Сая. «168 на троих», — усмехаюсь я. «Так мало», — вскидывает она брови. «Я 30 штук бросила, и я столько же», — кивает Саика. «Ну, примерную эффективность вы видите, почти два зомби с одной гранаты. Чего-то они слабые», — бурчит Сая. «Просто они взрываются под ногами, а большая часть осколков в тела попадает», — хмыкаю я. «Дальше сама догадаешься». «Да, дошло», — ворчит Сая. «А как сделать, чтобы они в воздухе взрывались?» — заинтересовалась Саика. «Нас и самих накроет», — покачал я головой. «А так, если с верхних этажей кидать, то пока долетит до земли, она в воздухе и рванет или навесом, задержав бросок или с отскоком от стены, например. Жаль», — вздыхает она. «Но интересно, мои девушки спускаются с крыши Хамви. К счастью, все мои переживания напрасны. Осколки поглотили зомби и ни один даже не долетел до нас. Но эффективность, конечно, слабая. У зомби, можно сказать, раненых нет. А тут такая результативность именно из-за толпы. Гранаты отрывают ноги, повреждают внутренние органы близким разрывом и осколками. И головам поэтому тоже достается. На открытой местности или в рассредоточенную толпу эффект бы и вовсе был разочаровывающим. Хотя, может, часть и сдохнет после. Система не объясняет, как она их там считает. Шизука по моей просьбе проводит машину мимо дома, в котором засели гоблины. Заметил на балконе третьего этажа стрелка. Он машет рукой, после чего бахает из своей винтовки по толпе, собравшейся на улице. Вход в подъезд надежно перегородил бронированный щит. Защитник не стал его таскать. И правильно, на мой взгляд. Стальную плиту подпирают уже предметы мебели. Волна мертвецов захлестнула баррикаду, скрыв тела уничтоженных зомби. Пытается втиснуться внутрь, но хоть и не видно, кто именно, вход продолжают контролировать. Шизука сбавляет скорость, мы едем по самой кромке пешеходной дорожки, чуть доверни руль, и скатимся к реке по склону. Я на ходу кидаю в толпу гранаты, максимально далеко, практически под стены дома, через всю улицу и парковку. Зомби под мерзкий визг частично бросаются к нам, один за другим следуют взрывы. Уже удаляясь, почти скрывшись за поворотом, вижу, как гоблин роняет гранату мертвецам на голову. Она взрывается, не долетев до земли, подтверждая мою теорию, взрыв выкашивает пяток зомби. Я докидываю гранаты, одну за другой. Время действия карты подходит к концу, мне нужно 100 фрагов, сделанных лично мной для акционного задания. Последовательницы системы в этом смысле не засчитываются. После некоторой тренировки я закидываю гранаты почти на 30-40 метров. Иногда они рвутся, не касаясь земли, но это, к сожалению, редкость. Плечо немного ноет от такого количества бросков, но вот оно, ящик с двумя десятками гранат, ура. Я мгновенно убираю его в инвентарь, но общая результативность довольно скромная, чуть больше сотни уничтоженных мною лично зомби, с расходом почти 60 гранат. Слабоваты легкие осколки, против живых людей они сильно эффективнее. Пора переходить к наиболее простой и понятной вещи – стрельбе. Кота вылез на крышу, завистливо косится на мой пистолет-пулемет, тоже легенда. Но сейчас я не могу дать ему пострелять из него. Хочу попробовать закрыть задание. Осталось всего 192 зомби, и я получу необычную карту преобразования, мотивирует. Впрочем, исходя из боезапаса, это все же маловероятно, но у меня есть еще арбалет и огненное копье, и я методично стреляю одиночным огнем. Пистолет-пулемет Томпсона довольно точный на дистанции до 50 метров, но укладывать все пули в голову у меня не получается, навыка с ним нет. Снова моя команда обеспечивает мне условия для работы. Пока я отстреливаю магазин, фланги охраняют Эва и Сильвия. Кота и Рика отстреливают крикунов. К счастью, мы не в центре города, там вакханалия от воплей, визга, криков, сносит крышу. Здесь их заметно меньше. Правда, вопли не менее раздражающие. Я успеваю израсходовать все магазины к Томпсону и уже использую вторую легенду, Кольт 1911. Мне из него попадать почему-то проще, чем из Глока или УСП-45 разведчика. Он идеально лежит в моей руке, а каждый выстрел настолько понятен и прост, что я почти не ошибаюсь. Похоже, я нашел свой любимый пистолет. Совершенно внезапно появляется и издыхает бедствие торпеда. К счастью, он оказался не водоплавающим. Это зомби-бегун, перемещался на четырех конечностях, он бежал практически стелясь по земле, попытавшись выпрыгнуть на нас из толпы. К сожалению, изучить его хотя бы внешние отличия не получилось. Тварь в полете получила серию выстрелов от ЭВ, сбивших ему прыжок, и одиночную плюху 45 калибра от меня, разнесшую после неудачного приземления черепушку. После чего его тело закрыли другие зомби, пытавшиеся добраться до нас. Шизука тронула машину с места, и я, чуть было не забыв про гранаты из преобразования, кидаю сразу две похожие на F1, осколочные в толпу и по наитию закидываю цилиндрическую, фугасную, под днище автомобиля, припаркованного у дороги. Мощный взрыв черного седана, марку я не разглядел, сдувает десяток мертвецов в жарком выхлопе сдетонировавшего бензобака. Следующую фугасную я использую в том же ключе, закинув опять под припаркованный автомобиль, с расчетом, как толпа поравняется с ним. Взрыв в этот раз заметно скромнее, но система засчитывает еще пяток зомби. Далее немного маневров, чтобы собрать мертвецов покучнее, все-таки в спальном районе собрать многотысячную толпу у нас не получается. 500 зомби может быть, и еще примерно сотни три осадили гоблинов. Вполне реально их тут всех перебить, а там, глядишь, и пожиратель вылезет со своей охраной. И вот в собранную кучу летит одна за другой две стрелы из арбалета. И результат очень даже. Задание я даже перевыполняю, разрядив в зомби огненный выхлоп из копья. Уже перед тем, как покинуть район, Шизука вновь проводит машину мимо дома, где поселились гоблины. Толпа под окнами стала заметно больше. К тому же к ним скоро присоединятся те, кто бегал за нами. Я поставил мины прямо в толпу. Мои девушки, в том числе и Эва с Сильвией, разряжают в толпу по магазину. И под грохот взрывов мин, мы помчались назад в деревеньку. Сегодня самый скромный день фарма. Лично мной уничтожено 329 зомби, но Сэя и Саика взяли еще 130 на двоих. Вот так, только дай моим девочкам инструменты, дело пошло. Но гоблины не останавливались. За час, что мы добирались, они уничтожили больше сотни мертвяков и продолжали увеличивать счет. А если они продолжат в том же темпе, то они там целую гору из них навалят, вполне возможно, что во все 6 этажей. Группа заметно устала, я и сам немного притомился. Все же таки есть в этом некая монотонность. Но завтра съездить стоит, посмотреть, как выступили гоблины хотя бы. Но тащить всю группу смысла нет. Бедствие прикончили, если даже завтра появится еще одно, день-два подождет. Поэтому объявил для всех выходной, кроме Рики и Саика. Сэя было возмутилась, принялась спорить, но выслушав аргументацию, согласилась с доводами, но выглядела она снова нервной. До вечера еще было время, я на всякий случай подготовился к завтрашнему дню, пока принимал душ, докинул в колоду карты, чтобы если сброшу в отбой гоблинов, они пришли в следующем круге сразу, а не через круг. На завтра у меня выпадет заклинание лечения, зелье лечения болезней, давно уже место в резерве занимает и стихийное бедствие смерч, давно хотел посмотреть, будет ли от него толк против зомби, сила у него так себе на мой взгляд. Прервавшись на мгновение, вспомнил о награде за акцию, 500 врагов система мне засчитала, и награда, необычная карта, а в ней, синяя карта, преобразование, пехотинец-гранатометчик, вооружение, карабин М4А1 с подствольным гранатометом М203, 6 магазинов к нему по 30 патронов, калибра 5,56 и 30 штук 40 мм гранат к гранатомету, все осколочно-фугасные, а также М72А3 ЛАФ одноразовый ручной противотанковый гранатомет, одна штука, пистолет М9, по сути копия итальянской Беретты 92, 3 магазина по 15 патронов, калибра 9 мм, нож боевой, 2 ручные осколочные гранаты М61, в точности такие же я сегодня кидал, ХМ. На карабине установлен коллиматорный прицел Aimpoint М68, больше никаких улучшений на него не перепало. Остальное снаряжение стандартное, военная форма, бронежилет, устройство для переноски гранат, кевларовые перчатки, шлем и тактические очки. Возможно, система надо мной иронизирует, ведь пятую часть карты я получил при помощи гранат, и вот на тебе гранатометчика. Жаль, нет ничего крупнокалиберного, вдруг бы дала браунинг М2. Но если серьезно, то карта полезная. Пятое место оставил свободным, дополню терминатором, если что-то случится. Вечером, во время ужина, Саика и Сэя постоянно перемигивались, бросая на меня взгляды, шептались о чем-то. Сэя выглядела немного расстроенной, хмурилась, тяжко вздыхая. Я поднялся наверх, постучал в дверь ее комнаты, вошел внутрь. Она сидела на стуле, устало откинувшись на спинку, в голубой майке и темно-синих шортах. Нахмурила брови, когда я вошел. Сегодня, по идее, ее красные дни должны закончиться, но она, похоже, не очень рада. «Закрой глаза, хентай. Скажешь, что случилось?» – спросил я, подходя к ней. «Ты сегодня вся на нервах». «Да так», – вяло промямлила она. «Жара меня доконает». «Дело в жаре», – удивился я, наклонившись и подхватив ее на руки. Она мило вскрикнула, схватившись за мои плечи. Я перенес ее на кровать, уселся сам, держа ее в руках. Закусив губу, она прищурила глазки, пряча от меня взгляд. Пробормотала с неохотой. «Понимаешь, месячные все никак не закончатся, уже раздражает, сплю одна, настроение скачет, потею от жары, да еще грудь и соски набухли, и их натирает в лифчике». «Понятно», — протянул я, пока меня не ударило молнией. «Что ты сказала про грудь, а?» — покраснела она. «Кья, ты чего?» Я осторожно подхватился, с девушкой на руках метнулся к двери, запирая ее, тут же вернулся назад, усадил на кровать, потянув за края майки, задирая вверх. Она, немного испугавшаяся моей прыти, широко открыла глаза, схватила меня за руки, пытаясь остановить, заливаясь краской. «А ну, госпожа Такаги», — чуть ли не урча как кот, — произнес я, — «предъяви грудь для орального досмотра». «Какого до досмотра?» — заикаясь, переспросила она, отчаянно вскрикнув, когда футболка улетела мне за спину. Я с трудом сдержал смех, когда она, закрыв личико ладошками, подглядывала в щелки между пальцами за моим лицом, пока я расстегивал коварные крючки ее черного лифа. Тяжелая, полная грудь выпала из чашечек, набухшие ярко-розовые ореолы и сливающиеся с ними кончики сосков предстали передо мной. Смущение покрыло краской не только лицо, но и верхушку груди. Мурашки вздыбили волоски на ее руках. Она мило ойкала, когда я осторожно прошелся пальцами по окружности, взвешивая сиськи в руках. В самом деле налились, тяжелее стали. «Ух, и ты от меня такую красоту прятала, вот ведь бесстыжая», — выдал я, чуть ли не захлебнувшись слюнями. «Бесстыжая», — слабо возмутилась она, вздрогнув всем телом и хныча. «Просто ты сумасшедший. Что тут красивого, все разбухло, ах, я тебе говорю, их натирает, и, ах, и чувствительные, кья, они же некрасивые, разве нет? Вот я и говорю, бесстыжие, нет, чтобы пожаловаться, а я только в последние дни узнаю, а я, может, на них каждый день ходил бы, любоваться». «Да, любоваться, тоже, кхм», — бормотал я быстро, хватая нежные кончики губами, осторожно поглаживая руками и дразня языком, наслаждаясь невероятной упругостью и бархатистостью кожи. «Ах, да если бы я знала, боялась, что тебе такое не понравится», — вскрикивая, шептала она, гладя меня по волосам, ахая на каждый поцелуй или засос. «Только не сжимай сильно, больно будет». «Не буду», — пообещал я, продолжая игру с ее мягкой плотью. Она откинулась на спинку кровати, подтянув под поясницу подушку, другой рукой прижимала мою голову к груди. Ее стоны постепенно становились громче. Плотно сжимала бедра, ерзая попкой по простыне. Сообразив, что к чему, я, ухватившись за резинку шортиков, не отпуская изо рта верхушку груди, потянул их вниз. Она приподнялась на мгновение, помогая мне их снять, но в последний момент, словно опомнившись, схватилась за резинку, потянула обратно, пробормотав: «Я грязная, не надо». «Ням, не ври, я видел, ты с девчатами мыться ходила», — выпустив сосок, быстро сказал я, снова хватая его губами, дразня языком кончик, делая круги по сладкой ореоле. «Я не о том», — шептала она, отчаянно сопротивляясь. «Хоп», — сказал я, устав с ней бороться и убрав шортики в инвентарь. «Так нечестно», — застонала она, протестуя, попытавшись прикрыть черные трусики руками и отталкивая мои наглые ладони. Я, ухватив ее за руки, твердо вернул их мне на плечи. Она крепко вцепилась в мою шею, заставив меня зарыться носом в ее груди, застонала протяжно. Я, воспользовавшись случаем, снял трусики, пальцы раздвинули пухлые, набухшие от прилившей крови наружные половые губы. Моя девочка была вся мокренькая. «Не надо, да», — подразнил я ее, показав покрытые влагой пальцы. «Ммм», — простонала она, кусая губы и постановая. Она продолжала прижимать меня к своей груди, впрочем, не сильно, но я наслаждался всем, что есть. Нащупал бусинку, смачивая кончики пальцев в ее соке, теребил ее, настойчиво поглаживая. Сэр разошлась, расстоналась, и через пару минут бурно кончила, обрызгав мне ладонь и зажав ее бедрами. Она повалилась на бок, мелко вздрагивая всем телом и покрикивая мое имя. Время для сна ранее еще, опять Рэй подкалывать будет, а Шизука глаза прятать. Я лег рядом с ней, за спиной, поглаживая грудь, гладкий животик. Она, развернувшись, обвила меня за шею руками, впиваясь в губы. Долго целовала, крепко прижимаясь. Расслабленно упала обратно на кровать, сказала со смущенной улыбкой. Уф, ну теперь еще день или два я продержусь, пока месячные не закончатся. Хм, вскинул я брови, поправляя вставшую дыбом плоть. Мы с Саикой обсудили, это тоже ее ночь, с хитрой улыбкой пояснила она. Я думала, с ума сойду, но сейчас полегче стало. Мы побеседовали с ней еще немного на отвлеченные темы, я правда не давал ей одеться или укрыться, продолжая любо, хм, любить ее грудь, руками и не только. Глазки можно открыть. Саика же выжила благодаря своей выносливости. Я немного разошился, лаская ее, и отрываясь за раздутый пожар, который еще и тлел некоторое время, пока я спускался вниз, распаляясь уже от фантазий, кхм. К счастью, она крепкая девушка, да и несколько прошедших ночей научили ее, чем именно нужно гасить это пламя. Утром я выбрался из объятий Саики лишь на мгновение, приоткрывшие глаза и отрубившийся снова. Сделал зарядку, умылся. Проснулся я сильно раньше обычного, хорошая ночь взбодрила и тело, и дух. Вернулся в комнату к ней. Она продолжала посапывать лежа на спине, но, судя по изменившейся тональности, нежилась в постели, уже проснувшись. Я присел рядом с ней, не упустив возможность схватить ее за грудь, потискал упругие холмики, она, улыбаясь, потянулась, прогибаясь в спине, произнесла с ленивой грацией, игриво: «МФ, ты меня совсем испортишь, вставать неохота». «А во», ухмыльнулся я, «но в принципе можешь отдохнуть сегодня, я планирую за пару часов обернуться». «Нет, поеду», покачала она головой, став заметно серьезнее. «Так правильно будет, как хочешь», наклонившись и поцеловав ее, сказал я. Выехали мы, как и планировали, минимальной частью группы. Рика села за руль, с нами отправились только Сильвия и Ева, Саика и Алина. Вскоре мы уже приблизились к городу. За остаток вчерашнего дня и ночь гоблины прибили 600 зомби, то есть они как минимум серьезно сократили вчерашнюю орду. Я не планировал делать с этим что-то особенное. Полсотни кристаллита они мне заработали, вроде как и мелочь, но ведь на самом деле нет, все это происходило, пока я спал. Выбравшись на крышу, активировал преобразование в гранатометчика. Я собирался стрелять из подствольника прямо на ходу по любым группам зомби. Так и время нахождения в городе заметно сократим, и заодно потренируюсь немного. Я снова в американской военной форме, серый камуфляж, светло-коричневая разгрузка на груди, с светло-серыми алюминиевыми магазинами. За спиной увесистый рюкзак, 30-40 мм гранат весит немало. Под рюкзаком, у поясницы, висит горизонтально труба одноразового гранатомета. В руках черная винтовка, точнее карабин, с массивной трубкой гранатомета под стволом. Увесистый, хотя и выглядит черной пластиковой игрушкой. На крышу вылезла Саика и Сильвия. Сильвия контролировала обстановку, готовая щитом прикрыть нас от внезапной атаки. Эва сидела рядом с Рикой. Зарядил гранатомет, подготовил боезапас для быстрой перезарядки, ища взглядом группки зомби. Заметил одну такую в подворотне. Рика как раз сбросила ход перед поворотом. Дистанция 50 метров. Резкий хлопок гранатомета, сизый дым из ствола, и через пару мгновений взрыв на стене на высоте 3 метра, высоковато взял. Дым взрыва скрыл зомби. После мы свернули на другую улицу. Ни одного мертвеца система мне не засчитала. Я сдвинул ствол гранатомета вперед, вытряхивая дымящуюся стрелянную гильзу от гранаты. Вынул из-под сумка новую, движение кистью на себя, и новый выстрел готов. Пока медленно, приходится тормозить, сверяя свои действия со схемой в моей голове. В таком виде я выпустил еще 10 гранат, уничтожив всего 2 зомби. Так себе результат, если бы не одно «но». Я немного разобрался с баллистикой гранаты и с самим гранатометом. Но мы приближались к дому, где и происходил все это время основной замес. По дороге встречались остатки трупов, после моих вчерашних действий. Благие пожелания не откармливать зомби, к сожалению, таковыми и остались. Утилизировать сотни тел я не могу, просто нечем. И зомби подчищают полученный корм. И вот Рика выводит автомобиль к реке. До нас доносится визг крикунов, пытавшихся, видимо, привлечь для штурма гоблинов новых мертвяков. И как оказалось, это было не бессмысленно. Вокруг дома с гоблинами было 1002 зомби, похоже, пришли со всех окрестностей. Они полностью перегородили дорогу, держась всего в метре от невысокого заборчика у реки. Мгновенно среагировав, Рика разворачивает машину. Лезть туда по улице слишком опасно. Я командую выехать через мост на другой берег. Из гранатомета я могу пострелять и оттуда, там зомби нет. Еще пару минут, и вижу жуткую картину осады дома. Зомби толкутся у самых стен, чуть ли не друг у друга на головах. Некоторые пытаются цепляться за неровные поверхности и вскарабкаться на балконы второго этажа. Время от времени, с шестого этажа им на головы падают предметы мебели, разбивая головы и дробя конечности. Все четыре гоблина живы, продолжают свою нелегкую работу. Судя по всему, боеприпасы для огнестрела у них закончились уже давно, но мебели в доме было много, и они нашли для нее применение, максимально эффективно используя скученность мертвецов. Вот вдвоем, кажется, защитник и воин, выставили на перила балкона двуспальную кровать, предварительно сбросив с нее матрас и простыни. Толчок, и она, кувыркнувшись, рухнула вниз. Звук падения донесся сквозь пронзительный визг, едва заметный, но результат – два уничтоженных зомби. Следом на головы мертвецов упал горящий матрас и две подушки. Они максимально находчиво использовали все, что у них было. И хотя огонь не уничтожил зомби, обожженные и обгоревшие они стали куда как менее опасны. Я открыл огонь из подствольного гранатомета, методично засаживая гранаты в толпу. Целиться было особо не надо, но я все же пытался выбирать место падения гранаты и бить в выбранную точку. Раз за разом и так 20 штук ушло в толпу, и ни одного зомби на нашей стороне реки не показалось, все собрались вокруг гоблинов. Прием оказался крайне действенным, и то, как его можно применить максимально эффективно, уже было ясно. Рика, открыв дверцу, запустила внутрь хамви свежий, немного охлажденный рекой воздух. Наружу вылезли все девушки, наблюдая за моей огневой работой. Израсходовав все гранаты, я снял трубу с противотанковым гранатометом, раздвинул его, встал в полный рост на крыше, занимая удобное положение для выстрела. Хлопок вышибного заряда и дымная трасса от перелетевшей реку гранаты уперлась в толпу. Взрыв оказался не таким уж и мощным, даже немного разочаровывающим. Всего 5 зомби прекратили быть собой, и то только благодаря тому, что были так скучены. Гоблины тем временем сбросили на головы мертвецам шкаф под новый, усиленный вопль крикунов. Часть из мертвецов попыталась найти путь к хамви, заметавшись по противоположному берегу. «Так, сейчас вернемся назад, на тот берег», — выбрасывая израсходованную трубу, сказал я, — «и выплеснем в них все, что у нас есть. Сильвия, постарайся убить как можно больше этих тварей, тебе для следующего уровня очень немного надо». «Хорошо», — кивнула она. «Эва, тоже работай на результат», — попросил я. «Я вручил Саика М9, пусть теперь и она потренируется в стрельбе из пистолета». Она с усмешкой взвесила пистолет в руке, кивнула. Мы вернулись назад, гоблины мебелью прикончили десяток зомби за это время. Я же приложился к прицелу М4. Пока мы их объезжали, я тренировался стрелять на ходу, ведя огонь короткими очередями по 3 патрона. И вот последний момент фарма на сегодня. Остановив и развернув машину метрах в 100, я приказал призванным девочкам спешиться и убить как можно больше мертвецов. Открыл огонь сам. Переключившись на одиночный огонь, я в быстром темпе разил зомби по головам, поражаясь мягкости отдачи. Саика следила за единственным флангом, неприкрытым рекой, с пистолетом наготове. Толпа неповоротливо среагировала на нас, потихоньку потекла навстречу девчатам. Первый огонь открыла Эва. Она прошла метров на 40 вперед от машины, отрабатывая по ним попеременно из 2 бесшумных пистолетов. Алина держалась позади нее. Сильвия, догнав девушек, вскинула свой черный ПП и выжала спуск. Вихрь пуль, выплеснувшийся за 1,5 секунды, снес несколько зомби, с легкостью прошивая их тела и головы насквозь и раня следующих в глубине строя, а иногда и уничтожая. Я сменил магазин. Зомби наконец навелись на нас, и девчата бросились вперед. Вой крикунов ударил по ушам. Я в быстром темпе всаживал пули в приближающихся бегунов. Но толпа была слишком большой и плотной, мы заставили среагировать на нас 5 сотен, не меньше. Но тут включилось тактическое взаимодействие девушек друг с другом. Эва, быстро размотав заряд переклита, налепила полосу прямо на дорогу, следом вторую. Вперед вышли Алина и Сильвия, прикрывая ее. Сильвия использовала свой коронный прием – таран, удар силовым полем в толпу. Она просто подняла руку со щитом, прицелилась, и в следующее мгновение в мертвецов словно врезался невидимый грузовик. Передняя шеренга превратилась в кровавый фарш, была размазана, и следующая за ней и так в глубину на десяток метров. Следом взвизгнул пистолет-пулемет, выкосивший за полторы секунды еще один десяток спрессованных зомби. Она перезаряжала щит и ПП, когда с воинственным кличем вперед бросилась Алина, срубив нескольких бегунов, начавших обтекать их с левого фланга. Я своим огнем прикрыл их правый фланг, немного потрясенный мощностью силового поля. Черт, да у меня же есть похожие заклинания, если и мое так же заставить работать. Эва закричала, отбегая спиной вперед и отрабатывая с двух рук, стремительно расходуя патроны. Алина, срубив голову, резко отшатнулась от тянущихся к ней рук и бросилась к беловолосой. Следом побежала Сильвия. Волна зомби нахлынула, скрыв практически незаметные на асфальте полоски переклита. Грохнувший взрыв ощутимо тряхнул улицу. В соседнем доме вылетело несколько стекол. Сильвия, мгновенно развернувшись, высадила по оглушенным мертвецам очередь на весь магазин. Эва принялась лепить последнюю полосу взрывчатки. Рика медленно катит машину вперед, отходя от приближающихся бегунов. Новый таран, и несколько десятков зомби размазываются в кровавый паштет. Я бью в максимально быстром темпе, перестав следить за счетом, некогда. Меняю магазин, соображаю, что это последний. Визг крикунов усиливается, и зомби пытаются преодолеть последние метров 30-40 между нами. Эва, почти добежав до Хамви, разворачивается, подрывая третью полосу переклита. Алина, закричав воинственный клич, бросается вперед, словно в последнюю атаку на оглушенных зомби. Сильвия перезаряжает свой щит, выхватывает нож. В принципе, на свой второй уровень она уже набила. «Саика, работай!» Отрывисто командую я, выстреливая последние пули. Девушка, вскинув пистолет, быстро высаживает пулю за пулей. Я достаю осколочные гранаты. Всего две, но и это неплохо. И снова таран. Эва быстро меняет магазины, слышу в наушнике ее короткий комментарий. «Последние, и иду в ближний бой». Алина спотыкается в куче тел, ее захлестнула волна мертвецов. Я отзываю девушку до того, как ее разорвут. Зомби устраивают кучу малу на месте исчезнувшей воительницы. Забрасываю гранату в глубину строя метров на 30. Саика меняет магазин, я бросаю вторую в эту самую кучу. Два взрыва один за другим. Снова они немного оглушены, и выиграно несколько секунд. Готовлю к выстрелу арбалет. Копье отдал вчера Рэй и забыл взять сегодня, эх. Сильвия в подкате сбивает одного зомби с ног, тут же вонзает нож ему в голову. Подсечкой роняет второго, за ним третьего, и проводит процедуру упокоения. Эва практически в упор стреляет в пустые лица мертвецов. Медленно отступает назад. Первая зеленая клумба у стены заставляет зомби обходить ее, смещаясь к воде. Вторая заставляет их сместиться еще больше. В этот момент использую карту стихийного бедствия, но время срабатывания почти минута. Воздушная масса начинает медленно закручиваться в небе, почти незаметно. Саика добивает последний магазин Беретты. Задаю направление движения смерча, вдоль толпы, в сторону реки, под углом, частью касаясь дороги, частью воды. Закусив губу, наблюдаю последние секунды боя моих охотниц. Сильвия использует свои бронированные ноги на полную, нанося сильные удары, дробящие головы, сбивающие мертвецов с ног. Нож тут же пронзает их черепа. Эва, израсходовав патроны, использует кастетоподобные рукояти пистолетов по назначению. Мощные удары в лица, ловкие скользящие движения назад и новые удары. Бегун, вцепившись в руку, пытается дотянуться до нее. Виброклинок выдвигается из устройства на ее предплечье, вонзаясь острием ему в скулу, пробивая голову на вылет. В следующий момент она бьет их клинком, точными тычками, одновременно отбивая левой рукой неуклюжие захваты. И вот воздух наконец принимает очертания смерча, белое облако над нашими головами образует гигантскую воронку, неуклонно опускающую грязно-белый кривой палец. Он опускается стремительно, визг крикунов вдруг изменяется, становится менее пронзительным, ветер начинает с силой трепать волосы. Я вижу расширенные зрачки у Саики, искривившиеся в усмешке губы. Отзываю охотниц. Хватит, навоевались девочки. И сформировавшийся вихрь бьет в толпу. Ширина воронки внизу крайне небольшая, метра 2,5, не больше. Она расплескивается о землю, во все стороны летят куски тел, разорванные взрывами и силовым тараном.